Ага. Я знала. Я, Балрог, меня подери, догадывалась, что тут дело нечисто. Вот ты попался, благородный мой. А засуетился-то как, смотрю и радуюсь. Но ничего, сейчас я ловить тебя на утреннем лукавстве не буду. Приберегу для лучших времен. Очень надеюсь, что не придется мне извлекать из рукава это секретное оружие, но боюсь, что тщетны эти надежды. Что ж, посмотрим, что будет дальше. И что это за общага, в которую нас намереваются поселить? Общежитие предназначалось для редких командировочных, практикантов и молодых специалистов единственного здешнего заводика. Располагалось оно буквально на соседней с центральной площадью улице, в здании, представляющем большую историческую ценность, о чем свидетельствовала бронзовая табличка при входе. В прошлую эпоху здесь располагались торговые склады, конторы и конюшни. С тех пор конюшни переделали под столовую и по совместительству кафе. На месте склада теперь находился небольшой продуктовый магазинчик, а второй этаж был отведен под жилые комнаты. Красили историческое наследие еще в эпоху его строительства и расцвета Колдубинска. Лестницы и деревянные перекрытия ремонтировали тогда же. Но в целом Эрину понравилось. В том смысле, что бывает и гораздо хуже. А что? Стены толстые, плюс вековые наслоения обоев. Замки на дверях имеются, висячие. Окна застекленные почти все. Туалет не на заднем дворе, а прямо на первом этаже устроен, типа сортир. Даже умывалка есть с двумя раковинами, крашенными в коричневый цвет масляной краской. Живи в свое удовольствие. Конечно, первое впечатление сильно подпортила крыса. Она заняла стратегический пост в дыре на полу коридора и с нескрываемым интересом наблюдала за делегацией новых поселенцев. Размером с упитанного фокстерьера, и выражение морды имело бандитское. Но это лишь потому, что до сего дня не была знакома с лордом-капитаном Аптелемнаром, очень крупным специалистом по охоте на обнаглевших крыс. Администратор, пышнотелая дриада с традиционной прической-ракушкой, шутливо топнула на зверюгу и была одарена в ответ лукавой ухмылкой во все четыре зуба. «Мы еще встретимся», — вкрадчиво пообещал серый негодяйке Эрин. «Ваша комната под номером 3, товарищ Аптелемнар», — сладострастно пропела Мелисса Флавоноидовна и уже гораздо менее приторно добавила: «А у вашей напарницы номер 7». И тут Нолвенде громко и четко, чтобы слышали все, включая крысу и пасущуюся на газоне перед общежитием козу, сказала: «Я тут не останусь».